«А там что?» Айрин стояла, запрокинув голову, и рассматривала трехэтажные склады. «Там хранятся продукты», — Ледгар указал на окна. «Видишь серые блоки? Это соль. Плитами соли выкладывают стены внутри, и это позволяет дольше хранить провиант». «Как удивительно!» Она медленно направилась вдоль складов, поражаясь их размером и количеству. «Бинар – второй портовый город, поэтому отсюда товары развозят практически по всему королевству. И вполне понятно, почему здесь ежегодно выстраиваются новые склады. Айри, светлая девочка, может, мы поторопимся?» По порту они ходили уже несколько часов, а любопытство все росло в геометрической прогрессии. «Да, хорошо!» Она оторвала взгляд от складов и поспешила за Ледгаром. Теперь их путь пролегал по деревянным настилам, мимо загорелых рабочих, бесконечно загружающих и разгружающих корабли, чистящих снасти, вкатывающих бочки с пресной водой. Ледгар уверенно шел впереди. Айрин старалась не отставать, но неожиданно заметила очень пристальный взгляд одного из грузчиков. Это был загорелый, широкоплечий гигант с ужасными шрамами на лице, шее, груди. И он с изумлением взирал на девушку, а та, в свою очередь, понимала, что уже видела его, но где, вспомнить не могла. «Айрин!» Ледгар повернулся, взял ее за руку и ускорил шаг. «Не стоило мне идти этой дорогой. Теперь все с тебя глаз не сводят, светлая девочка!» «Этот рабочий показался мне знакомым», — неуверенно проговорила девушка. «Ты никак не можешь быть с ним знакома», — резонно ответил Ньор Донис. «Ты впервые в Бинаре, а такие люди, как рабочие на пирсе, редко покидают пределы порта. Они обычно рождаются в поселениях на берегу и умирают тут же». «Печально». «Каждый выбирает свою жизнь и судьбу сам», — наставительно произнес Ледгар. «У них есть шанс уехать, стать моряками, торговцами, военными. У всех есть шанс изменить свою жизнь, но не все его используют». Они приближались к огромному военному кораблю со спущенными сходнями. Айрин, оглянувшись, заметила, что покрытый шрамами рабочий все еще смотрит ей вслед. Но Ледгар ускорил шаг, и ей снова пришлось догонять. «Ледгар!» По сходням к ним направлялся невысокий, очень подвижный человек в зеленой форме королевских войск. «Рад видеть вас, Ньор Донис!» «Бригар!» — Ледгар ответил на крепкое рукопожатие. «Узнал, что ты здесь, и не мог не зайти поздороваться. Знакомься, моя внучка Ньере Айрин Донис, урожденная Вигейрос». «Дочь Аринианы?» — с восхищением протянул капитан. «Прелестная, как и ее мать, но улыбается более радостно. Видимо, есть причины, а, солнечное создание?» Айрин чуть смущенно улыбнулась, затем присела в реверансе. «Рада познакомиться со столь известным капитаном». Поднявшись, посмотрела на корабль, и в синих глазах зажглось любопытство. «Нам сообщили, что вы отплываете сегодня вечером». «Да», — капитан с интересом рассматривал Айрин. «Нам доверено сопроводить посла Такассии на переговоры в Киартиану. Как известно, Такассия имеет выход лишь к Северному океану, а принц Аскайлоне хотел бы сократить путь, поэтому и обратился с просьбой к нашему королю. Поговаривают, это страшный человек, но мы не из пугливых». Ледгар и Бригар расхохотались, видимо, над какой-то своей старинной шуткой, а Айрин пыталась вспомнить, кто такой Аскайлоне. «Да, принц Рионар действительно не так прост, как хотелось бы», — отсмеявшись, произнес Ледгар. «Вы слышали, что он провернул с восстанием на юге?» «Пожалуй, этот разговор лучше продолжить в моей каюте», — Бригар подал руку Айрин. «Позвольте сопроводить вас на мой корабль, дорогая Ньери Донис». «Благодарю», — прошептала Айрин, отчаянно пытаясь идти ровно и с невероятным трудом удерживая улыбку на лице. «Рионар». Едва Ледгар произнес это имя, ее сердце сжалось, потом отчаянно забилось. Она уже не слушала того, что говорил Бригар о корабле и как расхваливал мачту из потопленного леса. Вежливо поздоровалась с представленным ей офицерским составом и не сдержала полного облегчения выдоха, едва они оказались в просторной каюте капитана. Это не укрылось от беспокойного взгляда Ледгара. «Айри, что с тобой?» «Наверное, перегрелось на солнце». Бригар достал хрустальный кувшин с розовым соком Сивайра и, налив полный бокал, протянул его девушке. «Долго гуляли?» «Тут вы, несомненно, правы», — произнес Ледгар, а Айрин, с благодарностью улыбнувшись капитану, маленькими глотками начала пить сок. «Действительно, сегодня очень жарко». «Вы рассказывали о восстании в Такассии», — словно невзначай напомнила Айрин. «Мне было бы интересно узнать, что там произошло». «Разве девице пристало слушать разговоры о политике?» Бригар недоуменно приподнял левую бровь. «Ты не знаешь Айри», — с гордостью произнес Ледгар. «Она выпускница лучшего класса Академии Светлейших, и у нее были весьма высокие показатели». «О-о-о!» — капитан окинул ее взглядом, полным восхищения и в то же время некой настороженности. «Вы поразили меня, Ньери. Но, насколько мне известно, там обучаются лишь юноши». «Для Айрин было сделано исключение». Сам Ледгар знал эту историю весьма смутно. «Но должен признать, и я был весьма поражен способностями светлой девочки. В политике и дипломатии Айрин посильнее нас с тобой». «В истории дипломатии», — мягко поправила Айрин. А насчет политики нужно быть слишком многоликой, чтобы иметь успех в данной сфере. Совсем как этот новоиспеченный принц. Кстати, Бригар бросил на нее заинтересованный взгляд. Вы должны знать его. Он тоже выпускник Академии Светлейших, но вынужден был прервать обучение в связи с последними событиями. Да. Как же трудно было удержать выражение спокойствия на лице. Мы учились в одном классе. Ну, тогда это вы нам многое можете поведать о Рионаре, о Скайлоне. Бригар сел за стол, налил вина себе и Ньору донес. А мне все же хотелось бы услышать о восстании. Айрин попыталась направить разговор в интересующее ее русло. Всегда интересно узнавать об успехах тех, с кем учился. Бригар посмотрел на Ньора Дониса, и тому не оставалось ничего иного, как начать рассказ. «Восстание рабочих и шахтеров на юге, где расположены медные и серебряные рудники, началось еще зимой. Тогда для решения данного вопроса был вызван из нашей страны Валентайн Женер, который находился здесь вместе с кронпринцем в дипломатической миссии. Насколько мне известно, первый советник с задачей не справился. Восстание разгорелось с новой силой, а требования возросли в разы. Около месяца назад новый первый советник Рионар Аскайлоне был направлен для разрешения конфликта. Там была странная история с исчезновением советника на несколько суток. Но когда он вернулся, уверенно направился в поселке рабочих, встретился с вождями восстания и все. «Что все?» – испуганно переспросила Айрин. «Восстание закончилось. Никто не знает как, но он сумел заставить рабочих вновь выйти на предприятие, не выполнив ни одного требования их обширного списка». Лидгар усмехнулся. «Поговаривают, у принца Рионара то удивительное умение заставлять всех подчиняться, которым отличается император Артиан. Правда, спустя неделю первый советник снял губернатора области Остака, также сменил и руководство обеих шахт, но в остальном империя не понесла никаких материальных затрат». «Да, а ведь он еще щенок!» Недовольно поморщившись, произнес Бригар. «Теперь Такассия хочет оттяпать кусок Киартаны. И если Артиан направил туда любимого сына, значит, они уверены в своей победе». «Никто в победе Такассии не сомневается», усмехнулся Лидгар. «Рионар уже выиграл дипломатическую войну. Леотиссия, Винтара, Галран, Абимара, Истриан подписали договор о невмешательстве. Фактически Киартану оставили на растерзание военной машины Такассии». «Сомневаюсь, что тот, кого во дворце называют «Темный король», выдвинет военную мощь против правительства Киартаны. Бригар хмыкнул. Рианар уже доказал, что бережет деньги империи, а война — это расходы. Скорее будет действовать дипломатическими методами. Недаром он сейчас направляется на встречу с великими атрами. «Атры — это правители, если не ошибаюсь?» — спросила Айрин. «Да, после революции серебряных клинков в Киартане диархия, и в правительстве две партии — партия духовников и аристократов. Диархия, на мой взгляд, стала худшим вариантом после 300-летней геронтократии, и сейчас, вместо того, чтобы позволить стране развиваться, атры грызутся между собой в борьбе за власть». Лидгар повернулся к Бригару. «Как думаешь, наш Илар присоединится к дележу киартанских территорий?» «Несомненно, иначе не выражал бы столь явно одобрение действиям Такасской империи». Айрин с интересом слушала размышления о политике двух давних друзей и невольно сравнивала обоих. Лидгар был выше капитана, бледный, как и большинство аристократов, с длинными седыми волосами и властностью в каждом движении. Бригар отличался бронзовым загаром, его брови были седыми и выделялись на загорелом лице, а вот волосы в основном оставались черными, и лишь на висках седые пряди. В капитане чувствовалась мощь, сила и привычка командовать. Они были такие разные и вместе с тем такие похожие. Внезапно шум и возня на палубе корабля стихли, и, в отличие от Лидгара и капитана, Айрин уже догадывалась почему. Принц Рианар Аскаэлон Эдархарс, придержав лошадь, угрюмо всматривался в хрупкую девичью фигурку, которая поднималась по сходням на корабль, предназначенный для него. «Ваше высочество!» Генерал Рисотто подъехал ближе. «Вас что-то смущает?» «Скорее... кто-то», — ледяным тоном выдал Рианар весьма двусмысленный ответ, и генерал мгновенно отступил. «Поймаю, запру в родовом имении и не выпущу до свадьбы», — в который раз подумал темный король. «И после свадьбы тоже». В том, что они движутся фактически по следам Айрин, он понял еще двое суток назад, ибо в каждой гостинице слышал разговоры о светлой девочке, путешествующей с Ньором Донисом. Услышав впервые, Рианар едва удержался от расспросов при своих спутниках, поэтому искусно спровоцировал обслуживающую их столик-служанку. «Какой прелестный цветок!» Он послал ей чарующую улыбку. «Поистине, вам нет равных, милая!» Служанка не успела ответить, как в разговор включился владелец гостиницы. «Ах, благородный Ис! Катани, милая девочка! Но ей не сравнится с прекрасной Ньере Айрин Донис. Они приезжали здесь трое суток назад, останавливались на ночь, и это был лучший день в моей жизни, день, в который мою придорожную гортензию посетило само солнышко. «Да», — поддержал один из посетителей, — «она как солнышко. Солнечная принцесса, а ее улыбка». Невероятным усилием темный король сдержал ярость и лениво-пренебрежительным тоном произнес: «Всего лишь хорошенькая мордашка, таких тысячи». «О, нет!» — снова позволил себе вмешаться хозяин гостиницы. «Красивых тысячи, а таких солнечных, на которых хочется смотреть не отрываясь, которые вызывают счастливую улыбку одним появлением. Такая только одна». Дархарс ощутил злость, подобную той, которая охватывала его каждый раз, стоило Айрин выйти в коридор, где ее поджидали жаждущие ее тепла и света студенты. Тогда ему казалось, что его бесит этот заливистый смех и неподобающее поведение. Сейчас он понимал, что страдал от неосознаваемой ревности. Одарив всех заинтересованно прислушивающихся к разговору убийственным взглядом, Рионар вынудил посетителей вспомнить о неотложных делах, а хозяина испариться. И только служанка преданно смотрела на прекрасного аристократа с немым обожанием. «Милая, будьте любезны оставить нас», — холодно приказал Рионар. И едва служанка со слезами убежала, погрузился в ленивое поедание обеда. «Ис Дархарс», — обратился к нему один из семи членов посольства, — «всегда поражаюсь вашему невероятному умению влиять на людей. Раскройте ваш секрет». «Ис Тоскине, я всегда поражался, откуда у вас неучтенные доходы, которые позволяют содержать трех весьма дорогих любовниц. Раскройте ваш секрет». Насмешливо спародировал его Рионар и окинул чиновника презрительным взглядом. Агаро Тоскине покраснел под полным презрительной насмешки взором темного короля. Потом побледнел, начиная догадываться, откуда эта информация у первого советника. Затем, замирая от ужаса, дрожащим голосом спросил: «Мне готовиться к отставке?» «Зачем же действовать столь кардинально? Вы прекрасно справляетесь со своими обязанностями». Дархарс не отводил от него презрительного всезнающего взгляда. «А вот с дополнительными доходами придется бороться самыми решительными способами». «Благодарю, мой принц!» Ис Тоскине чуть склонил голову, пытаясь скрыть невероятное облегчение в своих глазах. Темный король редко был милостив к взяточникам и, в отличие от императора Артиана, неизменно поражал своей почти мистической осведомленностью. Остальные спутники в молчании уделяли внимание обеду, опасаясь вызвать неудовольствие темного короля и ощущая, что настроение у Рионара безнадежно испорчено. Гораздо хуже им пришлось в следующие двое суток, когда Дархарс безжалостно подгонял лошадей, игнорируя недоуменные взгляды спутников, которым о причинах поведения оставалось лишь догадываться, так как спросить никто не решался. В результате в Бинар они прибыли на 12 часов раньше намеченного, но у самого корабля были вынуждены стоять под палящим солнцем, пока темный король размышлял о чем-то, рассматривая военный корабль. «Полагаю, вы все измотаны путешествием», — задумчиво произнес Рионар. «Предлагаю проехать в гостиницу и отдохнуть перед путешествием по морю». «Великолепное решение!» — тут же согласился Ис Гаритон. «Но стоит предупредить капитана корабля, что мы уже прибыли». «Этим я и займусь», — прервал его темный король. «Но нам приказано оберегать вас», — начал генерал Рисотто, но тут же смолк под насмешливо презрительным взглядом. «Мы остановимся в гостинице «Две русалки». Это наиболее приличное заведение в городе. Гостиница находится в центре, и... Я найду, либо останусь на корабле. С заходом солнца начнется отлив, и мы отплываем. Опоздавшие к отплытию возвращаются в Такассию». С этими словами Дархарс пришпорил лошадь и двинулся к массивному двухпалубному кораблю. Едва он отъехал, Рисотто произнес: «Принц Рионар вызывает дрожь и в то же время невольное восхищение. Такассия из сильных рук императора Артиана перейдет в не менее сильные руки первого советника Аскаэлоны Дархарза, и, несомненно, он станет регентом при кронпринце Ситарне». «Да, не могу не согласиться. Император вырастил достойного продолжателя его политики. Худощавый и абсолютно седой советник Винраж усмехнулся. «Но, благородные иссы, методы принца несколько пугают?» «Скорее, его осведомленность», — процедил Ис Тоскине. «О да, осведомленность и умение достигать поставленной цели. У меня даже нет сомнений, что Киартану ждет сокрушительное поражение», — поддержал разговор Дегиро. «Поражение?» — советник Винраж, неосознанно копируя манеру темного короля, презрительно изогнул бровь. «Киартана станет союзником Такассии, а ее правительство очень быстро начнет есть из рук Исса Дархарза, потому как война вынудит императора делиться захваченной территорией с союзниками, а на это Артиан не согласится. Таким образом, у нас фактически будет вся Киартана, и в то же время де юре страна будет свободной и независимой». «Это вам сообщил Ис Рионар?» — осведомился Пинея. «Нет, император, сообщая инструкции для ведения переговоров. Но разговор велся в присутствии Исса Дархарза». Члены дипломатической миссии переглянулись и, повернув лошадей, направились к гостинице. Охрана последовала за ними, но трое стражников на значительном расстоянии последовали за принцем Аскайлоне. Спрыгнув с лошади, Рионар уверенно двинулся вверх по сходням, игнорируя протестующий жест матроса, который под полным презрением взглядом темного короля трансформировался в жест приглашающий. «Где капитан Бригар?» Ледяным тоном поинтересовался темный король. «А-а-а!» Молодой офицер, ненамного старше самого Рионара, стушевался под пронзительным взглядом. «Он в каюте, и у него гости, я доложу». «Уж будьте любезны», — ехидно произнес Рионар. Офицер почти бегом бросился в капитанскую каюту, а темный король своей бесшумной походкой двинулся следом. Он вошел в каюту, не дожидаясь, пока лейтенантик дрожащим голосом сообщит о приходе гостя, имя которого забыл спросить, и сейчас мучительно искал выход из положения. «Мое имя – принц Рионар Аскайлоне Дархарс», – представился темный король, стараясь не смотреть в сторону солнечной принцессы, чтобы сдержать дикое желание подбежать, схватить, сжать в объятиях и... Усилием воли он подавил эротические фантазии, стянув белоснежные перчатки и небрежным жестом бросив их на стол. «Ваше Высочество!» Капитан Бригар резко поднялся, как Иньор Донис. «Рад приветствовать на корабле военного флота Его Величества Короля Илара!» Мужчины обменялись поклонами. «Позвольте представить вам моего старинного друга Ньора Ледгара Дониса и его внучку Ньере Айрин Донис». Вот теперь Рионар позволил себе бросить взгляд на Айрин, присевшую в реверансе, задохнуться от нахлынувших эмоций и мгновенно отвести глаза, понимая, что если их взгляды встретятся, необходимость сдержаться будет стоить ему титанических усилий. «Мои спутники прибудут на закате», — холодно сообщил темный король, предвосхищая вопрос. «Мне хотелось осмотреть корабль и удостовериться, что он надлежаще укомплектован для путешествия». Дархарс смерил капитана ледяным взглядом. «Да-да!» Бригар и сам не мог понять, почему он так стушевался перед этим юнцом. Но аура всевластия, которую источал Рионар, не оставляла и шанса для сопротивления. «И не будете ли вы так любезны отобедать в компании моих друзей?» «С удовольствием», — произнес темный король таким тоном, словно имел в виду обратное. «Позвольте покинуть вас на несколько минут, дабы отдать соответствующие распоряжения». Бригар резво поднялся, покинул каюту, так и не предложив гостю сесть. Впрочем, Рионар в приглашении не нуждался и занял кресло напротив Айрин, чтобы иметь возможность лицезреть свое синеглазое чудо, покрасневшее от досады, и в то же время демонстрировать к ней абсолютное равнодушие, подчеркнуто глядя в окно. «Ис Аскайлоне, обратился к нему Ледгар. «Как прошло ваше путешествие?» «Прекрасно», — ответил Рионар, а затем с небрежной надменностью осведомился. «Как протекало ваше путешествие?» «Превосходно!» — не сдержавшись, ответила Айрин, раздосадованная и его холодностью, и его надменностью, и тем, что он обращает на нее не больше внимания, чем на предметы мебели. Темный король не подавал и виду, что между ними что-то было. Более того, вел себя так, словно единственным чувством, которое он к ней испытывал, была ненависть. После ее слов он бросил на девушку полный презрения взгляд, и в этом взгляде и намека не было на тепло и нежность. Айрин не понимала, что происходит, ей было больно до слез, но самое страшное, в этот миг она усомнилась в его чувствах и в его словах. «А позвольте полюбопытствовать». Глаза Дархарза на мгновение утратили непроницаемость, и Ледгар увидел такую ярость, какую не пожелал бы испытать ни за какие блага мира. «Как далеко вы направляетесь?» «Мы едем в столицу», — поспешно ответил Ньордонис. «И какая необходимость?» В почти ласковом голосе Рионара было просто убийственное бешенство. «Вынудило вас, любезный Ньордонис, взять в это непростое путешествие с таким трудом обретенную внучку?» Неожиданно все сомнения Айрин в его чувствах потеряли смысл, уступив место жуткому страху за Ледгара и за себя. Слишком хорошо она знала вот такой любезно убийственный тон темного короля. «Или вам неизвестно?» — с нарочитым презрением продолжил Рионар, «что в последние годы путешествовать без надлежащей охраны по прибрежным дорогам небезопасно, особенно путешествовать с юной Ньере, цену которой на невольничьих рынках Ютаиры вам навскидку назовет любой пират, коих здесь немало. И цена, любезный Ньордонис, будет значительно превышать выкуп, который вы сумеете собрать за отведенное весьма короткое время». Ледгар побледнел, осознавая сказанное, взглянул на Айрин, впервые оценивая немилые стариковскому взгляду щечки и детскую наивность, а посмотрев как на женщину, которой она является для других мужчин, и понял всю справедливость слов принца Аскаэлоне. «Я найму дополнительную охрану!» Внезапно охрипшим голосом произнес Ледгар, стушевавшись под насмешливым взглядом Рионара. «Вы возвращаетесь назад!» Почти прорычал темный король. «С моими охранниками!» Вот теперь во взгляде проницательного Ньордониса появилось удивление. Затем он взглянул на пунцовую Айрин, которая не сводила глаз с Рионара, и в ее глазах было смущение, гнев, ярость и... океан нежности. «Айри!» с показным недовольством произнес Ис Дархарс. На твоем, несомненно, очаровательном личике можно читать, как в открытой книге. Одно дело Ньордонис, но капитан Бригар не должен ничего заподозрить. Рио! Она судорожно выдохнула, взяла себя в руки и под его одобрительным взглядом придала лицу лениво отрешенное выражение. «Ис Дархарс!» Он насмешливо приподнял бровь, вынудив ее яростно сузить глаза и выпалить все на одном дыхании. «Ваше Высочество, мы не можем вернуться назад, потому что Ньора Дониса ожидает король, и дело не терпит отлагательств». С ехидной улыбочкой он произнес. «Айри, чудо мое синеглазое, мы уже говорили на эту тему». И добавил безжалостным тоном. «В отношении меня все осталось неизменным. Пожалей пиратов данного побережья, потому что, если с тобой что-то случится, я буду методично уничтожать их, их поселения и их семьи». Ни Айрин, ни Лидгар ни на секунду не усомнились в том, что именно так он и поступит. И все же дух противоречия в солнечной принцессе иногда был сильнее инстинкта самосохранения. «Ваше Высочество!» — начала Айрин. «Ты меня еще Дархарзом назови!» — съязвил Рионар. «Как в старые добрые времена». «А как тебя теперь называть?» — возмутилась девушка. «Учитывая, кем оказался твой отец?» Кто поведал моей прекрасной синеглазой девочке сию тайну?» Под его насмешливо-ироничным взглядом весь порыв ее возмущенной души угас. Но неожиданно ласково Рионар добавил. «Айри, я все тебе расскажу в указанное время, не здесь и не сейчас, мой ангел». Едва он произнес последние слова, в каюту вошли капитан Бригар и несколько слуг, которые начали сервировать стол к обеду. Капитан посмотрел на спокойные, чуть отрешенные лица Айрин и Рионара, а вот несколько ошарашенный вид Ленгара его смутил. «Друг мой!» — встревоженно спросил Бригар. «Что с вами?» Ленгар поймал полный сочувствия взгляд темного короля и тут же ответил. «Его Высочество поведал нам о действиях пиратов, и я несколько встревожен данной информацией», — откровенно ответил Ньордонис. «Да-да», — Бригар бросил взгляд на Айрин. «Я тоже хотел поговорить с тобой об этом, но не при девочке. Думаю, тебе стоит обратиться к главе городского собрания Ньору Лесире. Он мой давний друг и не откажет вам в вооруженном сопровождении». Невольно Ледгар бросил взгляд на Рионара, и тот ответил отрицательным жестом. «Благодарю», — произнес Ньордонис. «Полагаю, будет лучше, если Айрин вернется назад, а я продолжу путешествие в одиночестве». «Боюсь, это не лучший вариант», — Бригар позволил себе сесть. «Юной девушке непозволительно путешествовать одной, а в Бинаре у вас нет родственниц, которые могли бы сопроводить ее». Ледгар понимал это, но неожиданно для себя вновь посмотрел на принца Аскайлоне, ожидая его реакции. Рионар выглядел так, словно ему безумно надоел весь этот разговор. Эти люди, и уже наскучил корабль. Капитан тут же решил исправиться. «Полагаю, этот разговор мы сможем отложить до окончания обеда. Позвольте пригласить вас к столу». Обед прошел в напряженном молчании. Рио и Айрин полностью игнорировали друг друга. Ньордонис был задумчив. Капитан Бригар поначалу искренне пытался вести светскую беседу, но удавалось это с трудом, и в результате разговор вовсе сошел на нет. После обеда Ледгар уверенно поднялся. «Пожалуй, нам с Айрин стоит возвращаться в гостиницу. Весна на побережье весьма жаркая, и после обеда лучше провести время в прохладных номерах. Ты со мной согласна, дорогая?» Как ей хотелось ответить «нет» и остаться, чтобы украдкой смотреть на прекрасное лицо темноволосого бога, любоваться его точеным профилем и просто быть рядом. Но... «Да, конечно». Айрин грациозно поднялась. «Капитан Бригар, не выразить словами мое восхищение по поводу вашего корабля и того, насколько вы чудесный собеседник. Очень надеюсь, что у нас еще будет возможность услышать о ваших военных победах». «Жаль, что вы так скоро нас покидаете», — с искренним сожалением произнес капитан. «Увы, дела!» Ледгар отвесил полупоклон капитану и поднявшемуся, едва встала Айрин, Рионару. «Ваше высочество, польщен знакомством с вами». «И мне было весьма приятно познакомиться с родственником моей одноклассницы», — вежливо ответил темный принц, даже не взглянув на Айрин. Ледгар и Айрин покинули каюту капитана. Рионар с отрешенным видом слушал, как офицеры прощаются с Айрин, осыпая девушку комплиментами. И ярость, смешанная с ревностью, охватила его вновь. «Запру!» — пронеслось в мыслях темного короля. «Навечно!» Он поднялся, подошел к распахнутому окну, затем обратился к капитану. «Я бы желал осмотреть выделенную мне каюту. Затем покину вас до отплытия». Бригар понял, что путешествие будет непростое, и приказ короля Илара выполнить не удастся.